что мы начали с очень интересных тем и стратегических, и о том, что России сейчас нужно новое мировоззрение. А новое мировоззрение будет разделять именно молодежь, это будущее России. А молодежи что нужно? Нужно не только правильно понимать, как мир устроен, нужно не только защищать государство, нужно научиться семью выстраивать, научиться правильно жить, вплоть до правильного питания. Давайте начнем с самых азов-низов, с правильного питания, потому что то, что вы мне сказали вот сейчас, когда мы ужинали, честно говоря, меня поразило, потому что колоссальная информация, очень серьезная, скажем, которая касается приготовления пищи, это та информация, которую Китай знает тысячи лет, она совершенно не востребована и неизвестна нашим читателям. Вот это, так сказать, а ведь это очень серьезный момент, как правильно элементарно, как правильно питаться, что правильно есть. Вот вы сейчас сказали, что перед едой нужно выпить что-то, теплую воду. Чайную воду, да. Да, чайную воду. Тогда начинается что? Активизация органов, желез. А когда человек пьет во время еды и после, это совершенно обратный эффект. Да, совершенно. То есть, у китайцев считается, что после еды питье это... Несовместимо жить. Во время еды и после еды не пьют. И многие китайцы не знают даже почему. Но так как у них сохранился институт отцов и институт учителей, у них как аксиома, если это делали наши отцы, значит это правильно. И если весь Китай не пьет после еды, значит последующие потомки тоже не будут пить. Если человек пьет теплую воду перед едой, что происходит вообще по железам? Происходит как минимум смачивание желудочно-кишечного тракта. Все слизистые оболочки, которые участвуют в пищеварении, так или иначе, от которых зависит проницаемость и питательных веществ, которые всасываются там, в тонком кишечнике, деятельность в желудке, обработка желудочного пищевого комка, который туда попадает, это все не может быть на сухую. Потому как человек сам состоит из воды на 80%, и от качества и от наличия этой воды очень много зависит. А если, например, человек не выпил стакан теплой воды, но не горячее 40 градусов и не ниже 30, потому что нормальная температура человека 36,6. Поэтому вот это примерно оптимальная температура. Когда попадение в желудочно-кишечный тракт вот этой теплой воды активирует весь желудочно-кишечный тракт. Он готов к принятию пищи через полчаса. И потом организм не просто готов, а полчаса уходит на процесс обработки информации и выдачи первых импульсов. То есть еда не является неожиданностью. И потом уже вкусы, которые стимулируют органы. Например, почему в европейской традиции десертом закусывают, а у Китая, в китайской традиции десерты могут быть в середине еды. Потому что в Китае известно, сладкий вкус стимулирует селезенку. Это вкус селезенки. Что такое стимулирует? Не как какой-то допинг, а энергетически стимулирует. Оказалось, что гармоничная еда – это та еда, которая содержит в себе 5 вкусов одновременно. И каждый вкус соответствует определенному органу. Органу не в с точки зрения европейской медицины, а целой группе органов он дает энергию. Он энергирует. Активизирует энергию. Да, активизирует. Сладкая – это селезенка, да? Сладкая активизирует селезенку. Острая – это легочные меридианы, легкие. Кислая стимулирует печень. Соленая стимулирует почки. И горький вкус стимулирует сердце. У нас горький вкус вообще не считается съедобным. Ну да. А сердце у нас работает без горечи. Хорошо, человек ест соль, и что, усиливается работа почек? Ну, усиливается не за счет поваренной соли. Соль поваренная, которую мы традиционно едим, она трудна, она тяжело выводится из организма, это нагрузка на почки. А почкам нужен соленый вкус, который содержится практически во всех продуктах, но мы, потребляя соль, уже не способны чувствовать тонкий вкус соли. Естественно. Поэтому применяется усилитель вкуса, причем усилитель вкуса не за счет его яркости, а за счет вытаскивания этого вкуса наружу самого продукта. Будь то огурцы там в салате в каком-то, или мясо, или какой-то другой продукт. Причем тот самый выедзин, у китайцев глютамат натрия называется выедзин. А тот глютамат натрия, которым пугают европейцев, от которого возникает катаракта и прочее, прочее, это химический усилитель вкуса. Химический глютамат, полученный химическим путем. Ну, так же, как лекарство, натуральное и химическое. Вроде бы одна и та же формула, а информация-то разная. Безвредный усилитель вкуса выедзин готовится из риса. он, естественно, дороже, и люди, которые не понимают разницы, легко покупаются на химический, что ведет ко всем вытекающим осложнениям, в том числе и катаракте. Но если предположить, что это действовало бы натурально, то весь Китай давно слеп. 1,5 миллиарда китайцев на зрение, как мне кажется, до сих пор не жаловались. Поэтому вот это взаимодействие вкусов и знаний, оно давно было все описано в китайских трактатах. Весь наш европейский поиск чего-то нового – это хождение по темной комнате в поисках темных котят. То есть получается, что если должно быть в пище 5 вкусов, скажем, есть 3, 2 нет, то 2 органа не возбуждаются, и таким образом это идет к определенной дисгармонии. Да, 2 органа недополучают свою энергетику. Оказалось, что организму нужны не столько белки, жиры и незаменимые 12 аминокислот, сколько 5 видов энергии. И в китайской медицине и в китайской диетологии энергия первична. Если есть энергия, все остальное организм может добиться. Вот в этом отличие китайской философии, медицины, еды, в том, что китайская, скажем, модель мышления ориентируется на энергетику, а европейская на физическое тело. Поэтому наша еда – это калории, белки, витамины, углеводы, все что угодно, кроме энергии, а энергия именно связывает все. Да. Я бы даже еще к большим обобщениям пошел. Главное отличие китайской жизненной философии от европейской, глобальное, в том, что китайцы пошли по пути поиска гармоничного сосуществования с природой. Кстати, насчет гармоничного сосуществования. Мне недавно прислали записку, очень любопытную. Хотите, я ее зачитаю? Да, конечно. Как энергетика совмещается с, не только с едой, но и политикой, и с государством. У меня есть приятель, он коллекционер. Когда находится в Москве, заказывает черных девушек. Когда в Китае, желтых. Хорошо, что дальше не добрался. Так вот, он заметил одну особенность. Китайские жрицы любви отдаются весьма неохотно и брезгливо, вопреки славянскому роду племени. Этот факт подтверждает второй мой приятель, он турок. Вот я и пытаюсь понять, почему так происходит. Получается, что язычники обогнали нас в нравственности. Ведь православие учит противоположному. Белые женщины отдаются с удовольствием и получают удовольствие. Почему язычники нравственнее христиан? Ведь сексуальные отношения – это очень важный аспект жизни. Почему же язычники обскакали нас в этом вопросе? И мы, православные христиане, ропщим, где нравственность? Почему у нас молодежь пьет и семьи распадаются? А в реальности нравственность растеряна до замужества, на 7 ветрах развеяна. Более того, белая женщина пытается поработить мужа. И спрашивает, где равенство? И спрашивает, где равенство? Не нравственность женщины ищут, а равенство. Печально и тоскливо. Мой приятель немного философ. Он начал ощущать какой-то тупик. По малейшему поводу и без, эмансипированные женщины проявляют агрессию. После своих добрачных похождений смирением не пахнет. Женщина говорит, ну и что? Было у меня 5-10 партнеров, и что из этого? А у некоторых цифры и поболее. А вот у язычников все проще. Загуляла – секир башка. И нет вопросов. В восточных странах с этой чумой равенством попроще. Такой вопрос. Где же плоды учения православия? И почему тогда христианство нынешнее считает себя самой нравственной и правильной верой? Так, по крайней мере, слышится с высоких трибун и от наших духовных пастухов. Почему с баранами такая беда? Почему в этом аспекте жизни такой завал? Это очень интересно. Да. Серьезные исследования философом профессиональных борделей. Философ, он же коллекционер. Да. А знаете, какой вывод напрашивается? У китайцев вся медицина построена на чем? На равновесии. То есть закон единства и борьбы противоположностей. Да. Две противоположности и их объединяющие. Троичность. То есть все в природе троично. Троичность божества. То есть Бог единый, так сказать, есть проявленный и непроявленный. И вот когда, исходя из законов божественных, то есть диалектических, выстраивается все, и еда, и отношения, и так далее, тогда начинается гармония. То есть что получается? Китайская философия, в принципе, она исходит из индийской. И вот эта идея гармонии мира, единства и борьбы противоположностей, когда одно переходит в другое. И главное не в том, что хорошее или плохое, а соотношение хорошего и плохого, это и есть хорошо или плохо. Тогда выстраивается гармония. Что получается? У нас либо плохой, либо хороший. Либо налево, либо направо. Либо правый. Дуальность мира. У нас нет диалектики. У нас либо то, либо другое, как в языческих религиях. Поэтому у нас говорили сначала, что частная собственность – это плохо. Решили ее уничтожить под корень. Что в результате? Отказ в противоположную, и начинается уничтожение коллективной собственности, которая была 25 лет назад. Почему? Потому что наша система мышления не диалектична. У нас восприятие мира не диалектическое. Что у Китая? У них изначально равновесие, гармония, земля и небо, левое и правое, инь-янь. Они сунули в сторону уничтожения частной собственности, поняли, что-то не то, и начали искать гармонию. И они нашли гармонию между коллективным и индивидуальным. И начинается расцвет государства. Соответственно, как в питании равновесие различных начал, то же самое и в медицине, и то же самое, в конечном счете, социальная политика. И что мы видим сейчас? Китайцы заботятся о нравственности. Они начинают говорить о культуре. Недавно Жванецкому парень китаец задал вопрос. Жванецкий мгновенно отреагировал. Мальчишка китаец говорит: скажите, в чем разница между открытостью и откровением? Жванецкий среагировал мгновенно, он говорит: опа, сливки начали перемещаться в Китае, сливки общества. То есть он оценил уровень вопроса. Он сказал, что открытость как бы лучше, тут просто нужно иметь навыки какие-то. Потому что открытым может быть человек сам, а вот откровение, оно приходит свыше. Это уже человек открытый не только для других, но и для Бога, то, что называется. И такие вопросы задает не наш человек, не наша, так сказать, к сожалению. Да, элита, которая как бы всегда тянула за ним, а такие вопросы начинают задавать китайцы. Но вот в этом плане, почему наши женщины безнравственны? Потому что, скажем так, природная гармония подразумевает взаимодействие двух противоположных начал. А это и есть первенство, приоритет души. Души над всем остальным. В принципе, об этом в религии говорится. Но дело в том, что в душе соединяются противоположности. А вот соединять противоположности мы не научились, а китайцы научились. Поэтому интуитивно у них понятие гармонии различных начал как бы соединяется. И в еде, и в политике, и во всем. Им легче политику выстраивать, потому что там, где гармония, там, где есть единство противоположностей, там, естественно, будет развитие. И вот этот момент, почему язычники, скажем так, обогнали нас, там, единобожников христиан, они, по сути, больше единобожники. Потому что единобожие подразумевает это абсолютное признание единения всего, а значит, единение левого и правого. Значит, это понимание, что добро и зло относительно, и что все зависит от соотношения. И в этом плане я вот недавно был в Китае, меня что поразило? Вот наш народ, он живет понятиями «как надо» и озлобляется, когда человек ведет себя как не надо. То есть есть четкий файл, вот это добро, а что не добро, то зло. Поэтому, так сказать, часто наше озлобление, хотя в России все-таки душа на первом месте, поэтому Россия будущее, вот эта языческая схема разделения на добро и зло, она проявляется в нашем отношении. Вот он такой или он не такой? Не такой, все, подлежит осуждению. Китайцы живут не так, как надо, а так, как есть. Я был поражен в Китае 2 месяца назад, когда был. Все улыбаются, все добродушные, лопают, очень много толстых нет. То есть настолько естественное поведение, все общаются, все открытые. Причем я не видел ни одного печального, хмурого китайца. Меня это поразило. То есть такое огромное количество людей. Это называется интуитивное единобожие. То есть внешне они язычники. Если эта внутренняя гармония не реализуется в виде системы, социализм – это признание того, что уже пошел какой-то крен, это попытка хоть как-то создать теорию. Если социализм не разовьется в более серьезное что-то понимание, китайцы начнут уходить под запад. В принципе, эта тенденция есть. Но пока вот эта культура мощная, вот эта инь-янь, пока у них присутствует достаточно сильно. Ну, сказать, бог с ним. Так вот, почему здесь человек задает вопрос, почему мы отставили от них нравственности? Потому что нравственность связана с любовью, а любовь связана с диалектикой. Без диалектики любовь всегда уходит. Если человек утрачивает диалектику, сколько бы он ни говорил о любви, будет уходить любовь, а потом будет уходить нравственность. И получается, что мы все время заявляли о вере, а по сути дела уходили от единобожия в язычество. Они молчали, но на практике они вели себя как раз как единобожники. Да, по факту так. Мне кажется, началось наше падение в тот момент, когда мы утратили Бога в душе, Бога в сердце. Ведь раньше слово «любовь» обозначало отношение человека к Богу и Бога к человеку. Никогда русские древние не употребляли для описания своих взаимоотношений с женщиной. Кстати, 100 лет назад говорили: не я тебя люблю, а я тебя жалею. То есть понятие... Я как раз к этому веду. И муж говорил, он понимал женскую долю, ей Бог дал счастье родиться женщиной. Он понимал, что эта доля непростая. Но он не убирал за нее ступеньки, раз он родился мужчиной. Но он, понимая трудность ее доли, он ее жалел. Не в плане жалости, а понимая, брал за нее ответственность перед Богом. И слово «любовь» не трепали на каждом углу, но она присутствовала везде. И русская нация в ней жила. А со временем, когда каста жрецов приказала долго жить, потом третья каста лавочников восстала против фараонов и императоров, и к началу 20 века мы и с этой кастой разобрались, теперь рулят лавочники. А лавочники нас убедили в том, что надо жить для себя. Покупать удовольствие, зарабатывать деньги, обменять их на удовольствие. И для бизнеса самый выгодный клиент это женщина. Потому что именно женщина может иметь 300 пар туфель, как Екатерина II, а мужик он имеет 2-3 пары. Поэтому потенциально самый выгодный клиент это женщина. И особенно женщина, утратившая нравственность. Потому что она живет тогда полностью потребительством. И на ней можно сделать много денег. Более того, такая женщина родит потребителя. Конечно. Это идеальный если вариант для бизнеса. Но если сам это сейчас все не утрачивают свою основную миссию рождение и продолжение потомства. То есть что получается? Женщина, она живет настоящим, она должна выживать физическим. Мужчина живет стратегическим. Как женщина, как часть природы. Да, мужчина слабеет, когда исчезает вера в Бога, потому что он как стратегическое звено начинает идея. Выключаться. И женщина берет верх. И это признак того, что цивилизация начинает погибать, когда женщина чувствует себя увереннее, чем мужчина. Когда она начинает предъявлять претензии, говорить об эмансипации, на самом деле это гибель цивилизации. Да. В принципе. Следствием все это является нерождение детей. Вы очень интересно сказали про речевой центр у женщины, что оказывается у мужчины один речевой центр, и инсульт он не может говорить, у женщины два. Да, распределенных. И, поэтому инсульт для женщины не означает потерю речи. Это опять же тема приспосабливаемости. Это подтверждение того, что мы разные. И мы нужны друг другу, как раз потому, что мы разные. Эта разность определяется разностью задач, которые стоят перед мужчиной и женщиной в этой жизни. То есть, если ты выбрал, там, Бог тебе дал возможность родиться в теле женщины, это говорит, что блок твоих задач четко очерчен. Если ты родился мужчиной, он тоже определенный, они разные. Это опять же отсутствие диалектики. Если раньше было распределение труда, вот как я многим объясняю, в семье мужчина, муж и жена, они интуитивно делят обязанности. Он скажет, за этой стратегией, она тактикой. Муж жадный, женщина, жена, так сказать, мод, разбрасывает все. Муж слишком смелый до безрассудства, жена трусиха. То есть нужно уравновешивать как положительное, так и отрицательное качество. Тогда возникает семья. Что получается у нас сейчас? Если у человека есть диалектическое мышление, то он понимает, он только половинка. Второй должен быть половинка, которая дополняет. Если один аккуратист на 100%, второй должен быть немножко неряшливый. Это нормально. Если один хочет подогнать другого полностью под себя, то есть 100% два или умных, или аккуратных, там, или, так сказать, перфекционисты, в принципе, семья распадается. Почему? Потому что, когда нет диалектического мышления, не признаешь, что кто-то на тебя не похож. Все должны быть как ты. И выстраиваешь, вот как социализм, выстраиваешь всех под себя. Когда есть диалектическое мышление, то ты понимаешь, другой должен быть твоей противоположностью, и это нужно принять, и это взаимодействие рождает конфликт, и конфликт рождает развитие. У нас же сейчас нет диалектического мышления. Поэтому что получается? Женщина, эмансипация, на самом деле, это попытка женщины взять, отобрать все права мужчин и стать мужчиной. Что мы и наблюдаем. То есть, в принципе, то, что называется, женщина была унижена и так далее. Женщина в одном выигрывает, мужчина в другом. Мы, скажем, женщина имела меньше прав внешних, но зато женщина выживала, мужчина умирал на войне. Право мужчины умереть за свою семью. И мужчины гораздо чаще погибали, и, сказать, женщина сейчас не требует, сказать, чтобы им дали право погибать вместо мужчин. То есть всегда было на самом деле разделение, было равенство на самом деле, если почитать, левое и правое. А то, что сейчас требует равенства, это равенство только в каких-то позициях. В работе, когда женщина теряет семью всем детей. Всем до демократии. Да. То есть женщина требует равенства в том, что лишит ее женщины. Она требует те права, которые перестанут ее делать женщиной. При этом она перестала уже быть женщиной, но она никогда не станет мужчиной. Кстати, мы не естественно, будет средний род. Конечно. Идет среднему роду женщина, идет среднему роду мужчина. В результате цивилизация исчезает. Ну вот он не секс, он сейчас и виден, да. Кстати, по поводу готовки. Опять же, вот я приводил пример, когда женщина была в плохом настроении, и, сказать, из тех, кто был на банкете, половина умерла. Да. Почему? Энергетика. Конечно. То есть, опять же, Кстати, в Китае считается, что не только пять вкусов должны, вы говорили, что, а еще цвет тоже, оказывается, это должен быть. Это базовые основы гармонии. Там имеет все значение. Размер и геометрия нарезки. Сочетание, цветовое сочетание продуктов. Гармоничное сочетание зеленого, красного цвета. Есть, например, продукты, которые энергетическую ценность не несут, а их помещают в блюдо ради их цвета. Да была гармония. Потом блюдо должно иметь гармоничный, возбуждающий аппетит запах. И, соответственно, пять вкусов, которые находятся в гармоничном сочетании друг с другом, и ни один не должен доминировать. Если один вкус подавляет другие, это уже не китайское блюдо, не гармонично. Вот это все в целом дает то, что человек получает не просто набитость желудка, не просто тяжесть желудка, и даже не просто сытость, а он получает удовлетворенность. Вот эта энергетическая потребность, потребность пяти энергий, в результате потребления правильной гармоничной еды удовлетворяется. Вот этот блеск в глазах – признак выделения эндорфинов, гормонов удовольствия. Это признак высшей удовлетворенности. И когда человек три раза в день, или как минимум два, потребляет такую пищу, его потребность в эндорфинах суточная удовлетворяется. Кстати, на Западе деликатес – это что-то новое, необычное, где-то изъятое, достали супер-пупер и так далее. Может быть, почти несъедобное. Да. В Китае это правильно приготовленная пища. Конечно. То есть, если здесь форма, нужно что-то выдернуть, экзотическое съесть, то там энергетика, содержание. Нужно просто из любой пищи правильно что-то приготовить. Причем тут сразу же аналогии с мироустройством, и с государственным устройством, и с политикой. Например, мудрость древних китайцев гласит, если мудрый император хочет мира и благоденствия своему народу, он делает так, чтобы их животы были полные, а головы пустые. Если эта пропорция с точностью наоборот, полные революционных идей головы и подведенные от голода животы, мы имеем революционную ситуацию. А, кстати, я заметил, и вот именно это, сказать, это очень редко бывает от европейской кухни, от китайской кухни, даже если плотно поел, в животе легкость. Вот это очень интересная тема. Но гармоничная еда предполагает, что она очень легка в усвоении. Например, с собственного опыта могу сказать, что находясь там где-то в Китае, в центре провинции Хэнань, это самая центральная провинция, где расположен Шаолиньский монастырь, мы могли за обедом съесть 8-10 блюд на свою компанию, и через полчаса мы были способны тренироваться на жаре. То есть тренироваться, полноценная тренировка кунг-фу. Это говорит о том, что пища энергетически очень мощная, при этом легко усваиваемая. Никаких побочных эффектов, ни тяжести, там, ни проблем с пищеварением. Кстати, я понял, почему стол вращается в китайских ресторанах. Потому что у нас перед тобой блюдо, вот ты его ешь, ешь и ешь. А в Китае, поскольку человек пробует, он в первую очередь, у него не желудок насыщается, а душа, то есть вкус, радость, ощущение чего-то, он пробует каждую еду. И для этого стол вращается, он может отведать каждого блюда. То есть фактически получается не столько еда, сколько дегустация. Не столько для тела, сколько для души. Вкушение вкусовых букетов. Да. Блюд за обедом может быть 10, 15, 20. И когда они все одновременно на столе, а блюдо общее. В Китае нет культуры раздельного потребления пищи. Процесс потребления пищи в Китае объединяющий. Круглый стол, гостеприимные хозяева могут ухаживать за гостями дорогими, подкладывать им лучшие кусочки. Поэтому верхушка стола вращается, чтобы каждый имел доступ ко всем блюдам, находящимся на столе. Причем очень точно вами замечено о вкушении вкусовых букетов. Я замечал по нашим соотечественникам, которых я много раз привозил в Китай, открывал, скажем так, на Китай, с Анатолием Михайловичем. И первых пять дней пребывания человека в Китае у него начинался просто какой-то жор. И дело было не в том, что он здесь умирал с голоду. Нет, это были вполне обеспеченные люди, которые могли себе позволить здесь любой ценовой уровень питания. А жор возникал именно как потребность вкусовых ощущений. То есть он открывал от себя этот мир. Да, то есть люди просто наедались как дураки на поминках. Причем не испытывая какого-то физического чувства голода. Вот это разнообразие блюд, ярких, красочных, гармоничных, с возбуждающим запахом, с гармоничным вкусом, дающих блеск в глазах, как следствие эндорфинов, это настолько все возбуждало, люди просто начинали, что называется, метать в себя. Через пять дней это постепенно начинало угасать, определялись вкусовые пристрастия, согласно его особенности организма и его гороскопа, рождения медицинского, у кого-то пристрастие там, к кисло-сладким, у кого-то там к остро-сладким, у кого-то к остро-соленым. Все уже определялись, кому что ближе. Причем по таким пристрастиям можно определить и намечающиеся перекосы в энергетике организма. Например, если вдруг человеку начинает солененького, это женский критерий, да. Но если, например, человеку без намеков на беременность, почему-то ему стала потребность в соленом вкусе, да. Это означает, что нужно внимательнее посмотреть за почками. Да, слабее это означает, почки требуют своей энергии. Это значит, у них есть потребность в этой энергии. Интересно. Также касается острого вкуса относительно легких, легочный меридиан может испытывать дефицит. Смотрите, я о чем сейчас подумал. Вот в православии есть такое понятие, нужно для Бога делать. Вот когда работаешь для Бога. И в основном это касается работы каких-то дел. Но есть тоже нужно для Бога, в принципе. Но в православии это говорится, а в Китае это делается. Что такое для Бога? Это означает, поскольку наша душа связана с Богом, ни головой с Богом не соединись, а телом тоже, только через душу. Значит, когда делаешь для Бога, это значит делаешь для своей души. А душа – это чувство. Поэтому чем больше разнообразных чувств возникает при готовке, тем больше, получается, ты ешь для души, а не для тела. Я, так сказать, на семинарах советовал, что нужно ориентироваться не на желудок, когда ешь, а на душу. Вот как себя душа чувствует. Душа насытилась, перестала есть, хотя желудок требует. У меня знакомая потом позвонила, говорит, вы знаете, резко изменилось у меня и качество питания, и количество, потому что я научилась останавливаться. Внимательно быть к ощущениям. Очень интересно, да. Вот вы очень интересную мысль сказали, как раз полностью соответствует, так сказать, тому, что я видел. Это то, что когда человек ест, вот проводили эксперимент, ребенка сажают в страшную игрушку, он ее боится. Потом, когда он ест, издалека сажают. Он ее уже не боится, потому что он получает удовольствие. А игрушку подвигает, и он в конце концов рядом она, и он ест. То есть человек во время еды открыт, у него положительные эмоции. Поэтому во время еды нужно, сказать, по китайской традиции, как вы сказали, нужно думать о еде. Конечно. То есть нужно получать удовольствие. Правильный позитивный настрой. Не надо смотреть телевизор, ни в коем случае. Вот даже... Еще профессор Преображенский нам показывал, не читайте газет перед завтраком. Да, самоведа говорит, аюрведа, о том, что ни в коем случае нельзя есть в раздраженном состоянии. А все дело в том, что во время еды открывается подсознание. Конечно. И все, что человек делает во время еды, это гораздо более мощное воздействие на подсознание, может быть, десятки, сотни раз, чем обычно. А это почему, так сказать, у всех там шахов восточных во время еды танцевали, музыка и прочее. Чтобы душа наша обрадовалась. А что получается? Если человек во время еды, скажем, жена не настроение приготовила, или переругнулся, или вспомнил о чем-то, телевизор посмотрел, он может себе заработать тяжелое заболевание фактически. Кстати, как и в церкви. В церкви усиливается, открывается подсознание. И во время еды открывается. Поэтому в церкви нельзя накрашиваться, там, думать о сексе, вообще нежелательно думать о чем-то. И когда во время еды человек слишком много думает, это тоже идет перегрузка подсознания. То есть все в принципе увязано, все логично. Вот вы совершенно точно подметили, что делает Америка сейчас с людьми. Человек смотрит фильм ужасов. Там в любом фильме американском подсознательно дается схема американского мышления. Через американское мышление Америка завоевывает мир. Это не просто информационная война, это оккупация информационная. И когда человек ест попкорн и пьет колу, он американец. Он посмотрел фильм, он стал американцем в сотни раз быстрее, чем если он просто, у него фильтры снимаются. Все механизмы энергетической защиты и психологической защиты отключаются. Да. И он готов к восприятию что угодно, чего угодно. Да, вот пожалуйста, сказать, об этом не думаешь, а это сказать, сильнейшая система обработки подсознания. Ведь, в принципе, раньше люди боролись за сознание, а сейчас люди борются за подсознание, потому что это гораздо эффективнее. Вот в 30-х годах уже племянник Фрейда начал эту тему раскручивать. Если выйдет известная актриса и закурит, будет курить все женщины. Что и получилось. Вот сейчас используют все имена актеров. Для чего? Чтобы проталкивать... Мода правит мир. Реклама. Я недавно по телевизору, по радио слышал. Сейчас... Мультфильмы до 12 минут даже, до 12, уже три раза можно рекламу совать. Представляете? И психолог, председатель ассоциации детских психологов говорит, мы наблюдали, у детей увеличивается гиперактивность после рекламы, любой. Возбуждение. А ее уже помещают в мультфильмы. Представляете, чем это пахнет для наших детей? То есть и попкорн во время фильмов. Конечно. Есть, надо запрещать есть и пить во время фильма. Посмотрите на американцев. Вот они глотают все это. Это погибающая нация, по сути дела. Кстати, у тех же китайцев, раз уж мы сегодня говорим о них, в Пекине 66 каналов телевидения. Ни по одному из 66 каналов нет ни чернухи, ни порнухи. Кстати, только что хотел сказать. Вот я был в Китае, и практически нет рекламы. Насилие практически... Я ни разу вообще не видел насилия. Там жестокость, она игровая. Вот фильм там «Разбойник со страшным лицом». Вот реального насилия я не увидел. Все каналы я в гостинице переключаю. Насилия нет. Ничего нет. Считается непростительным. В Китае никто не отменял цензуру. Очень много песен. Очень много улыбок. Пекинская опера. Да. Что дело в том, что любой экран – это есть пропаганда. Любой. Ребенок смотрит в экран – это пропаганда. Насилия нет. Радуется, счастливее. Я теперь понял, почему они улыбаются. В России по телевизору самое большое количество сцен насилия. У нас у всех физиономии перепуганы. Они все улыбаются, потому что они на экране видят счастливых людей. То есть нам нужно возвращать. Мы отстали. Китай взял все у нас, а теперь мы должны взять у него обратно эту схему. В Китае до сих пор есть три института государственных, которые изучают причины развала Советского Союза. Они же очень хорошо относились к Советскому Союзу. К русским они до сих пор очень хорошо относятся. И они изучают. Они говорят, мы не хотим повторения Советского Союза. Вот поэтому их государственная доктрина, военная доктрина, за этим стоит большой уровень проработанности. Очень считается, так сказать, самым сильным в мире на сегодняшний день по уровню подготовки актер Джет Ли. Вот их, так сказать, было три человека. Первый – это Брюс Ли, потом Джеки Чан и третий – Джет Ли. Меня что поразило? Я ехал в поезде лет 5-7 назад. Открываю в поезде вот, журнал «Экспресс» или что. И там интервью Джета Ли. И вот система вопросов. Что, говорит, для вас самое главное в жизни? Ему вопрос. Он говорит, любовь. Потому что без этого развиваться невозможно. Скажите, а какой ваш любимый литературный герой? Знаете, что он сказал? Павка Корчагин. Мой любимый роман «Как закаляла сталь». Оказывается, российскую и русскую литературу в Китае очень хорошо. А знаете, какой у них самый любимый фильм? «А зори здесь тихие». Они смотрят взахлёб наш фильм со своим синхронным. Потому что патриотизм есть. И они свой смерть. И готовность пожертвовать. Да, да. Вот это говорит о том, что государство не утратило функции заботы о маленьких. Ведь нас, когда мы пошли в Европу, Европа-лавочники сформировали нам идеологическую картинку, они нас увидели. Мы все равны. Им выгодно было иметь стадо овец без вожака. А вожак – это... Те же самые лавочники, которые создают эту идеологию, они стригут этих овец, доют, и они бегут к краю пропасти. Что такое западная демократия? Это требование, чтобы стадо управляло вожаком. Ну, пардон, биологические законы этого не позволяют. Вожак – это есть лидер, конечно, самый лучший и ответственный за состояние стада. Если он это неправильно делает, его смещают, убивают и так далее. Поэтому нужно признать, что без вожака невозможно. Толпа не может управлять правительством. Народ не может управлять государством. Государством управляют лучшие представители, самые умные, энергичные народы, которые должны находиться под контролем народа и работать в его интересах. Вот тогда это будет государство. Демократия – это власть большинства, а дураков всегда было по жизни больше. Так оказывается, что такое демократия. Мне, так сказать, я когда начал говорить о том, что демократия невозможна, мне прислали на сайт письмо. Сергей Николаевич, мы хотим уточнить. Вы знаете, что такое демос? Оказывается, демос – это не народ. А это есть образованная часть и богатая часть народа. А есть охлос, остальной народ, рабы, охлократия. Так вот, демократия – это было управление обществом самой передовой, продвинутой, образованной части. Ну, то же самое каста индийская. В принципе, да. То есть самые продвинутые, лучшие люди общества заботились о не самых продвинутых. Так, и когда, почему возник миф? Почему возник миф о том, что все должны быть равны? О том, что дурак и умный должны быть равны в правах. Когда дурака и умного уравнивают полностью во всех правах, общество погибает. Потому что умный уходит на второй план, он не хочет получать столько же, сколько дурак. Он не хочет, для него смысл развития теряется. Я вспоминаю Шаляпина, когда пришли и говорят, Федор Иванович, будешь получать столько же, сколько столяр, потому что у нас демократия. Нет проблем. Выходит на следующий день в костюмчике, досочку подтягивает, говорит, Федор Иванович, на сцену, извините, пускай поет на сцене столяр. То есть, хочешь не хочешь, но смысл гармоничного общества в том, чтобы у всех были одинаковые старты. А дальше... Но при этом иерархия. Дальше дурак, лентяй и непорядочный человек, он должен, сказать, соответственно, своим возможностям меньше иметь. Тогда это его подталкивает к развитию. Он тоже нужен для гармоничного общества, но он должен занимать свое место. Дураком и негодяем часто делаются те же гениальные вещи. Вот мы сейчас говорим о том, что Путин, сказать, я об этом всегда говорил, что Путин спас Россию, сейчас это всем видно. Но кто его поставил к власти? Его поставил Березовский. Лично Березовскому он обязан тем, что он вообще попал к власти. Так вот, кому Россия обязана, Путину или Березовскому? Богу обязана за то, что так произошло. То есть вот ситуация. И в гроб сходя благословит. Да. Так вот, что получается? Если дурак и лентяй, сказать, на равных правах с умным, то тогда у дурака лентяя нет позыва к развитию. Мотивация. Да, он будет все больше требовать. А умный будет все меньше отдавать. И в конечном счете общество такое разрушится. Поэтому нужно дурака и лентяя, нужно с одной стороны помогать развиваться, а с другой стороны подстегивать. А подстегивание это есть ущемление в каких-то аспектах. Если ты не хочешь, в Библии сказано, кто не работает, тому не есть в конечном счете. И вот в этом плане надо отдать должное китайцам. У них диалектика, у них четко. Если ты что-то, так сказать, не так делаешь, то с тобой быстро разбираются. Вот этого сюсюканья и так далее, псевдогуманизма, там нет. Кстати, Христос говорил, 3 раза уличи, если не подчиняется, не слушается, не хочет меняться, вперед начинай наказывать. А дальше следует, говорил об этом же. Да, а дальше следует, можно ли его прощать. Внутри прощай хоть 500 раз, а вот снаружи можно наказывать, если человек не хочет развиваться. Так получается, мы об этом говорим, а китайцы это делают. Вот разница. Какая. Они не перестали так жить. Да. Им удалось сохранить все те завоевания предков, когда было все открыто, промысленно, исчислено и записано. Более того, они создали уникальную систему сохранения вот этих завоеваний предков. Ведь сегодня современный китаец, не будучи продвинутым в каких-то там культурных вопросах, является наследником колоссального наследства. Потому что предки создали алгоритм и технологии сохранения и передачи этой информации. Тот же самый институт отцов и учителей. У них же сейчас семья на первом месте, укрепление семьи. Она всегда у них. Верность матери, мудрость отца, сыновняя подчинение, каких-то там 5 главных принципов, не помню все. Они четко понимают, что семья это кирпичик, из которого выстраивается дом государства. Семья распадается, государство гибнет. Четко понимают. У нас только сейчас, мы только поговариваем о сохранении семьи. Этим уже давно нужно заниматься. Да. Кстати, насчет опять же гармонии. Что получается? Я с удивлением, так сказать, начал поднимать информацию по долгожителям. Лао Цзы, это можно сказать, олицетворение диалектики. Вот это инь-янь, левое, правое, гармония различных начал. Он прожил всего-навсего 200 лет. Да. То есть, если прожил человек 200 лет... Дата его смерти не зафиксирована. Ну да, но приблизительно там написано 200 лет. Значит, наверное, с диалектикой у него уже неплохо было. Значит, и с энергетикой, и со всем остальным. Это означает, что его как минимум можно послушать на тему правильности жизни. Да. Если он имел такие результаты. Да. По плодам узнаете вы его. Да, то есть долгожительство это не гарантия чистоты душевной. Но все-таки, если человек 200 лет протянул, ну, наверное же, он особо не нарушал высших законов. Наверное, все-таки где-то как-то разбирается. Но впечатляет больше не срок его жизни, а были... Качество его жизни. Да, в легендах люди, которые жили больше, а впечатляет то, что он оставил. Вот тот труд, который он записал перед уходом и передал нам, это есть и плоды его жизни. А вот по плодам мы уже судим. Сейчас очень модные разговоры о духовном. Под чашечку там чего-нибудь. Но когда ты начинаешь выходить на уровень причинности и предъявлять какие-то аргументы, то сотрясание воздуха никого не впечатляет и не убеждает. А вот результаты продемонстрировать не каждый может. Тут еще я подумал о чем. Вот есть понятие инь и янь, мужская и женская энергетика. Женская энергетика – это чувство, мужская энергетика – это мысль. Когда мы начинаем жить однобоко, в первую очередь мы кидаемся на мысль. Это тема гордыни, деньги, власть, управление. И потом она истощается, женская энергия подходит к нулю, и начинается обратно, начинает вымирать мужская энергия и торжествовать женская. Поэтому эта эмансипация не потому, что женщины такие плохие, или кто-то их решил там выделать. Это естественный процесс нарушения баланса мирового. То есть сначала уклон в одну схему, потом в другую. А что такое инь-ян, уравновешенное, скажем, в китайской медицине? Гармонично. Я понял, что душа, дух и тело. Так вот, в душе гармоничной есть понятие, уравновешивается дух и тело, уравновешиваются эмоции и мысли. Если душа дисгармонична и привязана, начинает либо в одну сторону уклон, либо в другую. Перекос. Либо гордыня, либо ревность. Либо избыток женской энергии, либо избыток мужской. Избыток женской, идет мощная активизация женского начала, а потом женское начало начинает вымирать и превращаться в мужское. В унисекс. Идет смешение. То есть, в принципе, все, так сказать, законы природы не обманешь. Как оно шло, так и идет. Да. А, кстати, хотел спросить. Скажем так, хорошо, перед едой надо пить горячую воду. Если я пью горячую, в смысле, просто воду, горячую или холодную во время еды или после еды, что происходит? Идет снижение концентрации желудочного сока в желудке. Так. Тех ферментов, которые организм выделил на конкретный, на конкретную порцию пищи, уже пережеванной, обработанной, попавшей в желудок. Если мы выбиваем стакан холодной воды, во-первых, концентрация этого пищевого комка уменьшается, он разбавляется водой. Температура, если вода холодная, это особенно вредно, снижается. Рабочая температура, как у нас 36,6, если она ниже, то процесс пищеварения останавливается. А, кстати, в ресторанах европейских, американских, часто холодная вода со льдом вперед, да. Да. Это убийство кишечника получается. Соответственно. Ну, не столько кишечника, сколько именно желез внутренней секреции. Потому что вот эти ферменты, которые пищеварительные, они вынуждены выделять вторую порцию, чтобы запустить по новой процесс пищеварения со снижением концентрации. И в результате следствия повторного выделения железы истощаются. Процесс идет хуже, дольше, при этом железы истощаются. Поэтому питье во время еды и сразу после еды не гармонично и не позитивно. Кстати, про Китай. Вот восприятие мира у китайцев, опять, когда у человека в душе гармония, он весь мир воспринимает как естественный ход событий. То есть, что бы ни случилось, оно закономерно, оно естественно. То есть, нет возмущения, нет уныния, депрессника там, и так далее. У нас же все время либо агрессия, либо депрессия. Не так. Не такой правитель, не такое государство. То не так. Это, мы постоянно в претензии. Вот я так подумал, у нас идет постоянное перевозбуждение из-за невосприятия мира. Потому что нет диалектики. У китайцев главное, что гармония. Гармония – это уравновешенность и спокойствие. Я был, честно говоря, поражен, когда я был в Китае. Вот представьте, начало февраля. У жены какая-то аллергическая реакция проявилась. Я гида спрашиваю, что делать? Он говорит, ну, нужно съездить в клинику. Если поедем в богатую клинику, 3 часа очереди, там одно, другое, безумные какие-то проблемы, еще мы потеряем полдня. Я говорю, ну поехали в народную, там же, он говорит, там так же нормально, только без очередей. Берем такси, едем в народную клинику. Заходим в большой двор. Бежит маленький мальчик мне навстречу. У него вот такого роста. У него игла в вене торчит. Идет трубка. За ним идет отец. Держит капельницу на весу. А мальчик бегает. То есть у нас капельницу как? Человек ложится на кровать, лежит под присмотром врача капельницу. А здесь мальчик хочет погулять, отец идет за ним, мальчик с капельницей, здесь пластырь, бегает по двору. Так вот, то, что я видел, конечно, меня обескуражило. Но это еще не все. Проходим дальше. Сидят два врача, небольшая комната. Двор тут же переходит в небольшую комнатку. Сидят два врача, принимают пациентов, тут же пишут и так далее. Что-то он написал, заходим в соседнюю комнату. Большая комната, к потолку металлические такие длинные направляющие, и висят металлические палки с крючками. На каждом крючке по две, по три капельницы. На стульях сидят китайцы. То есть 50 человек с капельницами на стульях сидят, никаких проблем. То есть для меня это было жутковато. Тут же рядом окно такое, и там выписывают лекарства, делают процедуры. Тут же со спущенными штанами лежит китаец, у него иголки там. Тут же кто-то бегает, кому-то капельницу, кому-то уколы. Я смотрел на все это просто, честно говоря, с легким ужасом. И я потом, так сказать, спрашиваю гида, слушай, говорю, это вот всегда так? Он говорит, нормально. И во сколько это обошлось? Значит, сейчас скажу, в Европе для того, чтобы прописать какое-то лекарство любое, нужно пойти к врачу, это 100 евро. Потом еще диагностика, большой круг. Диагностика, да, плюс выписка лекарства, плюс процедура укола. Ну, 200-300 евро, так сказать, это обойдется. Значит, в этой народной клинике врач осмотрел, выписал рецепт, прошли, сделали процедуру. Значит, общее резюме, сколько это обошлось на наши деньги, знаете? 60 рублей. 2 доллара. Баснословная цена. Да. И, так сказать, и вот насколько они легко, естественно, все воспринимают, вот меня это поразило. Вот тогда я понял, почему Китай сейчас выходит на первое место в мире. У них вообще нет возмущения. Почему у них такая бешеная работоспособность? Потому что энергия идет, когда есть два полюса. Когда есть два потенциала. Плюс, да, минус. Когда живешь только плюсом или только минусом, энергия неизбежно будет уходить. Из души одного человека будет разрушаться семья, государство, характер. Вспомните нашу историю русской литературы. Это же тема постепенного оскудевания души. Это утрата диалектики. Да. В этом плане, когда смотришь на китайцев, это поражает. Вот насколько у них жизнелюбие бешеное. Насколько они умеют радоваться всему. То есть жизнь — это повод для радости. То есть всю нашу философию они четко, идеально воплощают. Я говорю, вот это мое, так сказать, пребывание в китайской клинике, я говорю, это для меня один из самых ярких моментов посещения Китая. Правда. Я гида спрашиваю, говорю, я увидел только одного человека с иголками, а вообще что колют? Травы, что? Он говорит, нет. Европейское лекарство. Я говорю, а почему? А почему, говорю, вообще столько капельниц? Он говорит, через кровь быстрее воздействие, быстрее эффект. Самый главный вопрос, помогло лечение? Мгновенно. Да. Витамины, витамин В12, что-то еще через час все снялось. Мгновенное определение. Кстати, меня, так сказать, поразил еще один факт. Там есть фабрика, которая выпускает препараты из акулы. Ради интереса тогда поехали, там люди сидят, так сказать, покупают. Для того, чтобы кто-то что-то купил, нужно, чтобы... Просто так люди не покупают. Нужно сказать, вы здоровы, там у вас какие-то проблемы. Китаец парень, врач, лет 35, вот там, так сказать, сидят люди. Пульсовая диагностика. Пульсовая диагностика. Значит, там машинка, вставляешь палец, он смотрит сосуды, потом берет пульс. Значит, вот на моих глазах, человеку полгода не могли поставить диагноз. Он ходил по нескольким врачам. Китаец посмотрел, пощупал пульс. Через 5 секунд он говорит, вы извините, не хочу вас огорчать, но у вас болезнь Паркинсона. 5 секунд, тут же, после этого, так сказать, как не купить лекарства и так далее. То есть, пульсовая, правда, не учится, да, я слышал, 20 лет, но вот тогда я понял, что почему уровень китайской медицины, но на порядок выше европейской, потому что европейская исходит из тела. А тело бесполезно, в нем говорится, болезнь-то приходит сначала душа, потом энергетика. Энергетика – это уже второй уровень души, а потом тело – это третий уровень души. И если, так сказать, копаешься только в теле, бесполезно. Я говорил с врачом через переводчика, это была потрясающая тема. Я задаю вопрос врачу, скажите, а вы можете определить рак по пульсу? Могу, говорит. А другие тяжелые заболевания? Могу. Я говорю, а на ранних стадиях? Могу. Я девочке говорю, а скажите, а на самых-самых ранних стадиях можно определить? Она говорит, самые-самые ранние стадии – это профилактика. Мы не определяем болезнь на самой ранней стадии. Мы видим, что энергетика нарушена. Значит, придет болезнь. То есть мы определяем болезнь до того, как она появилась. Вот тогда я понял, что европейская медицина с ее психологией болезни – это тело, она безнадежно отстает. То есть, что такое профилактика? Это есть... приведение организма в состояние гармонии. Если организм дисгармоничен, это вопрос времени, какая будет болезнь. Излечимая, неизлечимая и так далее. Абсолютно. Поэтому, по сути дела, вся китайская диагностика и медицина направлены на поддержание гармонии человека с природой, гармонии души, потом уже тела. Что сейчас идет, к чему сейчас идет китайская медицина? Она переходит на западные схемы. То есть, если раньше китайская медицина была стратегией, потом она становится тактикой и уходит в разряд западной медицины, которая работает только на нынешнем моменте. Есть болезнь, тут же заглушил, вылечил и так далее. Но на самом деле у них в государстве принята политика альтернатив. Они никогда не, вот как вы очень точно отметили, не бросаются в одну крайность. У них всегда была китайская традиционная медицина. Она была способна охватить все население, и врачей было много, но только в формате сельской жизни. Например, есть деревня, ну не знаю, там 200-300 тысяч человек. Вот там один врач. Он обслуживает людей. Традиционный врач. Да, традиционные учителя медицины учили своих учеников по 20 лет, без гарантии, что они станут мастером. Это фактически ты становишься членом семьи этого учителя и учился. От сердца к сердцу, от мастера к ученику. Потом, когда пришла европейская медицина, китайцы оценили, но раз весь мир лечится с помощью химических препаратов и иголок, то пусть будет и у нас. И они допустили, то есть государство не финансирует вот эту европейскую медицину, но она присутствует. И как во всем мире бизнес, торговля сиюминутная стали выдавливать стратегию, да, и тактику. Да. Вот. Традиционное оно очень сложно в освоении и очень долго. Кстати, как раз я гида спросил, говорю, почему переходит на химию, на западную? Он говорит, быстрый результат. Но... Иголки дают медленные, в течение нескольких месяцев улучшения. Нужно и диету определенную соблюдать, и так далее, и так далее. Но традиционность китайская предполагала, что они ходили к своему сельскому доктору, никогда заболели. Они ходили раз в 3-4 месяца. Это было принято. Откладывать, вот как мы откладываем свой семейный бюджет на свет и воду по умолчанию, вот так они откладывали бюджет на поход к доктору. Вне зависимости от возраста человека, раз в 3-4 месяца он показывал своему врачу. И врач с помощью пульсовой диагностики, которую он осваивал 20 лет, диагностировал самые тонкие отклонения вот от этой энергетической гармонии. И он давал всего лишь корректирующие рекомендации. Что сейчас ему, он не объяснял, что у него там искажалось, да? Просто говорю, вам сейчас в еду нужно добавлять больше там вот того, такую-то травку, вот такой-то зелень. И там больше пить зеленого чая. Давал вот такие рекомендации. Это позволяло человеку гармонизировать свое состояние. Если он говорит, что нужна помощь, это означает, что человек долго не приходил к доктору. Когда наши люди приезжают к китайскому доктору, а не настолько традиционному китайскому, не который колет химический препарат, то доктор удивляется и спрашивает, а у вас что, вообще медицина? Мы говорим, да вроде как есть. Он говорит, а почему человек в таком запущенном состоянии? Вот китайская медицина, она мощная как раз на самых ранних стадиях, как корректировочная. А знаете почему? Потому что это всегда дешевле и проще, чем лечить. Это дешевле и проще, но на самом деле, если говорить о философском аспекте, китайцы знают, что такое гармония. Основа гармонии. А мы не знаем. Возьмите европейца. В чем смысл жизни? Там, скажем, ну, смысл жизни подключается автоматически религиозные аспекты, потому что чисто куском хлеба не будешь, как говорится, жить. В чем смысл религиозных аспектов? Ты грешен, кайся, там, преодолевай грехи. Где гармония? И покупай индульгенцию. Да, и покупай индульгенцию. Ты изначально грешен, значит, гармонии у тебя изначально нет. Никогда до бела ты не отмоешься, значит, гармонии бесполезно стремиться. Ты можешь только каяться, платить, выкупать свое, так сказать, духовное здоровье и так далее. То есть религия, получается, слегка интерпретировав то, что говорил Христос, и немножко уйдя в сторону, по сути дела, заблудилась и не дала человеку понять понимание гармонии. Гармонии как ощущение равновесия начала, как ощущение принятия божественной воли, закономерности происходящего. То есть у европейца понятие гармонии отсутствует. Я просто подумал, присутствует, оно отсутствует. Если в голове и в душе нет понятия гармонии, можно ли понятие гармонии в обычной жизни, в здоровье? Нет. Поэтому наша медицина, как в религии нужно бороться с силами зла, бороться с дьяволом, Бог хороший, дьявол плохой. То же самое медицина берет, нужно убивать болезнь, уничтожать ее, болезнь — это плохо. То есть, сказать, понятие медицины – это борьба со злом. Это не восстановление гармонии, а борьба со злом. То есть понятие гармонии, к сожалению, у нас просто начисто отсутствует. Чем больше мы боремся со злом, тем оно тренирует. Да. А гармония – это равновесие противоположностей. Я думаю, это исходит все из парадигмы европейской. В чем была европейская парадигма развития, культурного развития, как они считают, которым досталось по наследству от греческой и римской цивилизации? Эта парадигма стояла в том, чтобы познать окружающий мир путем его расчленения и иллюстрации, да, посмотреть, как оно все в природе устроено, как Бог создал, создать нечто подобное, квази-ручном варианте, с помощью этого покорить весь окружающий мир, заставить работать на себя. А зачем заставить работать на себя? Чтобы у тебя высвободилось время для получения чувственных удовольствий. Рабы, устройства, воины обеспечивают тебе хлеба и зрелище. Вот смотрите, философия Китая – это гармония между небом и землей, между человеком человек и высшим. Между небом и землей, да. То есть всегда две противоположности. Соответственно, есть земля, есть небо. Две противоположности. Возьмем католическую религию. Земля в центре Вселенной. Это что означает? Альтернатив нет. Человек в центре Вселенной. Человек – это центр всего. Где есть альтернатива? Нет альтернативы, по сути дела. И, соответственно, начинает, так сказать, все остальное. Что такое гармония с точки зрения европейской мысли? Это человек, который себя всем обеспечит. А что такое человек? Это физическая оболочка. Значит, смысл гармонии в том, чтобы обеспечить свои инстинкты. Инстинкт самосохранения, инстинкт размножения. Мы это и видим. То есть понятие гармонии европейское – это машина, дача, квартира, деньги, власть и секс, зрелище. И удовольствие, зрелище. И семья. Потому что семья – это два противоположных начала, мужское и женское. Не семья, не государство гармоничное, а личность, которая должна потреблять. Поэтому, по большому счету, мы говорим сейчас о распаде западной цивилизации, но этот распад целиком и полностью исходит из представления о гармонии, о картине мира, о человеческом и божественном. То есть вот это схематичное восприятие мира, где человек в центре всего, в этом восприятии уже заложен распад медицины, философии, экономики, еды, государства, семьи и чего угодно. Вот логика, по сути дела. Так называемая доктрина дуального мира. То есть Запад стоит на позиции противопоставления. Белое, черное, добро и зло. И они постоянно находятся в антагонистической борьбе. Но и восточная доктрина. Модель, да. Восточная доктрина о неделимости мира. Вот эмблема белая точка с запятой расшифровывается как во всем белом есть зачатки черного, а во всем черном есть зачатки белого. А что такое процесс жизни? Процесс жизни – это динамический процесс перетекания одного в другое. Причем в китайской медицине, ну, нам когда всегда казалось, ну, европейцы догадывались, что, например, отрицательные эмоции вроде как повреждают здоровье. А вроде как положительная радость – это хорошо. Ну, да. Это противоположность одного с другого. Китайский доктор скажет, повреждающим элементом является как чрезмерная грусть, тоска, так и чрезмерная радость. Они просто повреждают разные органы. Это то, что, сказать, я описывал в книжках, проводили эксперименты на крысах. Когда давали постоянный стресс, у них выпадала шерсть, и они умирали достаточно быстро. Когда давали только положительные эмоции, у них было то же самое, но попозже. То есть сплошное счастье убивает так же, как сплошное то есть несчастье. И то, и другое не гармонично. Да. Гармоничность – это некая средина между двумя крайностями. А европейская мысль до сих пор считает счастьем только положительные эмоции. До сих пор. То есть при такой ущербности философии и при таком искаженном восприятии религии только, так сказать, добро или только зло, западная цивилизация обречена. Ну, поэтому те, кто так считает, все меньше и меньше. Ну да, естественный процесс. Турки, таджики, афганцы. Да. Правильно заменяют. Это те нации, которые сохранили институт семьи, и их восприятие как раз восточное мира. Европа, не жизнеспособность своей доктрины, подтверждает как раз самой европейской цивилизации, которая сейчас находится в стадии агонии. Она организирует... В исламе вот это понимание, что все от Бога, воля Аллаха, сказать, превыше всего, 99 имен Аллаха, которые начинаются именно милосердный, заботливый, всемогущий, то есть подчеркивается именно то лучшее, к чему должен стремиться человек. И вот это, так сказать, по сути дела, единобожное восприятие мира, оно их делает сильнее, они плодятся. Элементарно, тот человек, у которого больше энергии, у него будет больше детей, потому что куда девать, у него энергия в детей выходит. Когда мало энергии, на чем начинаешь экономить? На детях. Когда еще меньше энергии, становишься гомосексуалистом. Вот это, в принципе, западная цивилизация. У нее нет энергии, у нее нет силы. Это сейчас видно невооруженным глазом. Но энергия есть результат проблем с душой. А проблемы с душой, когда нет диалектики в душе. Любовь и диалектика – это неразрывное, так сказать, понятие, связанное друг с другом. Западная идеология убедила людей Запада, Европы, в том, что нужно жить для себя. Счастье – это когда ты имеешь возможность иметь деньги, а их обменивать на удовольствие для себя. А русские до сих пор сохранили представление, устаревшее с точки зрения Европы, что человеком как раз можно стать только научившись жить не для себя. А вот в этом плане Китай научился жить не для себя в первую очередь, но и для себя во вторую. В глобальном смысле для нации. То есть уравновешенный начал. Западная цивилизация – это только для себя. Гипертрофированная роль личности в Китае. Россия, секунду, это только для других. А Китай это для других и для себя. В целом для себя, да. И вот это и есть гармония. Они сумели индивидуальное и коллективное соединить. Я когда еще первую книжку писал, я там привозил, меня поразивший факт. Океан, микроорганизмы, колония микроорганизмов живут в океане. Они синтезируют вещества для поддержания жизни. 80% выбрасывают воду, 20% берут себе. То есть, что это означает? Чтобы выжила, выжила популяция, 80% отдай наружу, 20% возьми себе. То есть себя нужно любить на 20%, окружающий мир на 80%. Это, пятую часть только себя. Да, это принцип гармонии. Это природная гармония. Да. А у нас получается так. Мы назло Западу, а на Западе главная личность и частная собственность, мы убьем личность и частную собственность. Ура! Результаты этого мы знаем. А Китай личность не стал убивать. Поначалу во время культурной революции придавили конкретно, но потом поняли и незаметно лично стали возвращать. Сначала зоны появились офшорные, постепенно дозу стали повышать личности, чтобы личность не сожрана коллективная. И у них сейчас коллективная на первом месте, а это и стратегическая коллективная, а индивидуальная на втором. Соответственно, страна процветает. А у нас до сих пор эта тема демократии, личность должна убить государство. Вот наша пока тема. Единственное, что вот сейчас более-менее люди здравомыслящие при власти, которые понимают, что если не укрепить государство чисто экономически, политически и нравственно, и духовно, то, просто государство погибнет. Поэтому эта тенденция пока в России только намечается. И тут же демократы орут, все, уничтожены права личности, верещат, писают кипятком, как это так? То есть, принципом понятно, что это пятая колонна. Но эта пятая колонна сильна, потому что люди не понимают, что без приоритета коллективного над личным не бывает человеческой цивилизации. Раньше человека выгоняли из племени, и он умирал. Это было самое серьезное наказание. Без племени человек один не выживает. Сейчас это разделено. А сейчас пытаются разрушить государство для того, чтобы была кучка личностей. И это коллективное самоубийство значительная часть приветствует. Вот это полный переворот в голове. То есть патологию выдают как норму и как вообще как идеал. Это есть примета конца Железного века, конца эпохи Кали-Юг, который считается самой нижней точкой вот этих глобальных макропроцессов развития цивилизации, которые цикличны. Вот нам сейчас довелось, китайцы, когда хотят пожелать неприятностей врагу, они говорят, чтоб тебе родиться во времена перемен. У русских это всегда было за счастьем. Нашему поколению удалось захватить несколько эпох. И вот сейчас мы в моменте, когда вектор начинает меняться. Вот еще вчера мы все вместе со всем стадом падали вниз. Причем вот этот эффект падающего стада состоит в том, что они, уже летя в пропасть, продолжают что-то друг другу впаривать. Один колбасу, которую сам не то что своим детям не дает, в руки не берет, а другой ему молоко, которое давно не молоко. При этом они все летят в пропасть, но продолжают друг другу впаривать. Но мы сейчас присутствуем в моменте, когда вот этот вектор падения, падение вниз вертикальное, переходит сначала в горизонтальный полет, а потом, надеюсь, будет и набор высоты. Поэтому я считаю, это счастье, когда мы захватили несколько переходных периодов и этапов. Да, ну что ж, будем надеяться, что мы из штопора выйдем на взлет. А русские всегда были сильны верой в светлое будущее. Позитивизм присущ нашей нации.